Глава 45. Свидетельство о браке. Симпатичная такая бумажка. Мара смотрела то на нее, то на свое красивое и явно очень дорогое кольцо, потом перевела взгляд на расслабленного и очень довольного Кайрена. Сейчас японский бог выглядел как кот, сожравший мыша, на которого долго охотился. «Ну что, поехали отсюда!» Сайто притянул к себе Мару за плечи, по-хозяйски чмокнул ее макушку. «Дела подождут до завтра. Не каждый день женюсь». «Особенно фиктивно», — тихо буркнула Мара и вывернулась из объятий мужа. «Ишь какой!» Когда они обсуждали свой брак, казалось, учли все. На самом деле все учел Кайрен. Например, только сейчас Мара обратила внимание, что в ее паспорте нет пресловутого штампа. «Забыли?» «Не обязательно ставить отметку в паспорт», — прочитал ее мысли Кайрен. «Я выяснял, это ни на что не влияет». Мара кивнула. «Конечно, не влияет. Да и правильно, не стоит марать документ. Но почему-то стало немного грустно». «Родителям надо сказать», — вздохнула она. «Понятия не имею, как мы все это объясним. То есть объяснять будешь ты?» «Легко». Никто и ничто не могло выбить из колеи японского бога. Красивый, уверенный в себе. Картинка из делового журнала про историю успеха. Мара уткнулась носом в свой чудесный букет, бросила прощальный взгляд на ЗАГС и села в «Лексус». Кайрен обосновался рядом, откинул голову на спинку, прикрыл глаза и блаженно улыбнулся. «Отвези нас домой, оставь машину на парковке и до завтра свободен», — кивнул он помощнику. «Меня ни для кого нет». Мара была далека от состояния блаженства, в котором пребывал ее муж. Она как на иголках крутилась на мягком сиденье, то откладывала в сторону цветы, то, наоборот, клала их себе на колени. «Она замужем!» Пусть и не по-настоящему, но все равно никак не могла убедить себя в том, что это ничего не значит, что это сделка, которая выгодна и ей, и ее деловому партнеру. Да сколько людей фиктивно женятся? Тысячи, сотни тысяч. Кому-то нужна прописка, кому-то гражданство и разрешение на работу, кому-то получить наследство, кому-то успокоить родню или начальство, получить продвижение по карьере. Да сколько может быть причин? И ничего, никто не умер, даже ловят таких вот аферистов редко, это же еще доказать надо, что люди мошенники. Но и здесь Сайто подстраховался, перевез ее к себе. Пойди докажи, что они не настоящий муж и жена, раз живут в одной квартире. Надо расслабиться и наслаждаться моментом, восхищаться шикарным кольцом с бриллиантом на пальце, перестать психовать, что уволят с работы. Да другая бы убила за такую сказку, а не жизнь. А Маре плакать хотелось, потому что влюбилась. В самого неподходящего для этого человека. В своего мужа. И как теперь жить с ним под одной крышей? О чем задумалась? Кайрен с любопытством разглядывал Мару. Потом улыбнулась она через силу. В голове шумит немного. Ничего, скоро пройдет. Игорь, останови машину. Сполошился японский бог. Мы погуляем немного. Ну и как тут не поверить в прекрасного принца, если каждое твое желание выполняют по щелчку пальца? На улице и правда стало чуть легче. Они шли, не торопясь, по тротуару. Мара разглядывала высаженные вдоль дороги березы и никак не могла освободиться от ощущения, что видит их впервые. «Наверное, замужние женщины по-другому смотрят на мир», — ухмыльнулась она. «Тебе лучше?» Кайрен снова обнял ее. «Но более осторожно, что ли, не так, как у ЗАГСа. Ты вообще обедала? Можем сейчас перекусить что-то легкое, а вечером поедем в ресторан. Нам есть что отпраздновать». Да и плевать, что это все фальшивка. Мара малодушно велела заткнуться своей совести и уткнулась головой в плечо своего мужа. Обняла его за пояс и, наконец, довольно затихла. Пускай не настоящая, пускай он ее не любит, и для него это выгодная сделка, не более. Один день она имела право побыть влюбленной дурочкой. Мара слышала, как бьется его сердце, замерла, закрыв глаза, и почувствовала себя самой счастливой невестой на свете. И пусть не в белом платье с фатой и не на каблуках, без идеальной прически и макияжа, который страшно размазать. Не надо ей ничего этого, только вот так стоять бы и слушать его сердце. Кайрен еще крепче обнял ее, зашептал что-то на непонятном языке и почти невесомо поцеловал Мару в висок. Наверное, они бы так еще долго стояли, обнявшись, каждый думая о чем-то своем, но противный рингтон мобильного разрушил волшебство. И все же Мара боролась. «Не отвечай», — велела она тоном ревнивой жены. «Все дела завтра». «А сегодня ты мой», — чуть было не добавила. Кайрен страдальчески вздохнул, но все же вынул телефон. «Это мама. Странно, мы вчера с ней списывались. Она редко звонит, обычно пишет, что-то случилось, наверное». «А вот и обязательное приданое к браку, даже фиктивному. Это свекровь». «Привет, мам». Кайрен продолжал обнимать Мару, даже опустил ладонь на поясницу девушки. Все нормально?» «Привет!» — моложавый женский голос ворвался в их пространство. Мара даже поежилась. «Папа скоро будет звонить. Я хотела предупредить. Это касается твоего наследства. И еще, милый, когда ты уже, наконец, познакомишь меня со своей невестой?»